По случаю 71-й годовщины со дня освобождения Кореи, 2 августа Общество дружбы с Кореей, штаб-квартира которого находится в Испании, поместив фотоматериал о революционной деятельности великого вождя Ким Ир Сена, организовало на своем сайте спецподборку статей. В статье по заголовкам «Благодетель возрождения нации» автор подчеркнул, что благодаря полководцу Ким Ир Сену, являющемуся солнцем корейской нации и светочем освобождения Родины, корейский народ смог победить вооруженных до зубов японских милитаристов и осуществить историческое дело освобождения Родины.